Глава 11. Сиреневое пламя резало противников одного за другим. И это, должен признаться, приносило мне упоение. Я прорывался сквозь десятки монстров, раздирая их в клочья. Иногда в буквальном смысле, так как их было настолько много, что я попросту не успевал даже замахнуться оружием. Меч то и дело превращался в пылающий магией хлыст, чтобы достать тех слизней, что ползли на расстоянии, а потом вновь принимал прежнюю форму. «Со стороны ты, должно быть, очень красив», — мысленно ухмыльнулась Пафи. «Хочу, чтобы ты и меня так же». «Прекрати!» — рыкнул я. «Сейчас не до этого!» И она замолчала. Удивительно, что вообще заговорила, ведь обычно в подземелье она старается быть ниже травы, тише воды. И все из-за какой-то демонической пятерни, что способна напугать до чертиков. Увы, такой вот каламбур. В отличие от других подземелий, здесь не было сотен туннелей. Вокруг широкое пространство, завалено камнями всевозможных размеров, и больше ничего. Ну, если не считать тварей, что так и норовили сожрать меня. Вот только благодаря костюму у них это вряд ли получится. И небо. Красивое голубое небо. Я никак не мог понять, как такое сотворено. И если в первый момент оно меня привлекло, то чем дальше я пробирался, тем больше понимал, что это дурной знак. Ведь красоты подземелий зависят от силы суккубы. И раз здесь все настолько глобально, то мне можно готовиться к серьезным неприятностям от хозяйки данного места. И она не заставила себя долго ждать. Когда я перерубил около сотни ее подчиненных, их тельца медленно завибрировали, будто лежали на колонке, через которую врубили что-то веселое. Жаль, что музыки не было слышно, было бы приятно, так как уже через несколько секунд мерзкие трупы слизней потянулись друг к другу, сливаясь воедино и при этом набирая все большую массу. «Только этого нам не хватало». Устало пробормотал я, когда в десятки метров от меня вырос громадный червь, на голове которого, словно кентавр, подрагивала половинка рогатой приспешницы преисподней. «А вот и ты, Максимка!» — сладостно пропела она, оскалившись и показав свои длинные острые зубки. «А мы уже заждались!» «Не помню, чтобы знакомился с такой красавицей!» — пробормотал я, невольно отступив на пару шагов. «О, красавицей мы звали нашу сестру, Касталлу!» Суккуба театрально взмахнула руками, отчего голова червя покачнулась влево вместе с ней. «Но ее ты точно встречал? Помнишь?» «Еще бы, такое не забывается. Та самая крыса, что собиралась сожрать меня вместе с Пафи. Мерзкое отродье. Но и это не лучше». «А как же зовут тебя?» Крикнул я, чтобы на такой высоте она точно меня расслышала. Хотя на самом деле просто хотелось выместить хоть немного эмоций. Сохранять спокойствие в подобной обстановке было не особо удобно. «Саймонелла», — с лукавой улыбкой произнесла она и качнулась вперед, да столь стремительно, что зависла в воздухе практически у моего лица. «Я предлагаю тебе мир, мой милый мальчик». Имя Саймонелла, должность соблазнительница преисподней, слуга. Настроение — игривость. «Мир», — уточнил я, сжимая рукоять меча. Пламя все еще плясало в виде его лезвия, но торопиться я не спешил. Что-то меня остановило. «Слуга, точно. Она тоже прислужница той самой главной сучки. Если так, то через эту жуткую образину я могу выйти на Артару. Или как там ее?» «Да», — кивнула суккуба и, вцепившись в голову гигантского червя, потянулась наверх, чтобы через секунду выползти из него в виде обворожительной и стройной красотки. Ну, если не брать в расчет бледную кожу, костяные наросты на широком лице, рога и жуткую улыбку. И все же. Обнаженная суккуба выглядит так же, как и человеческая женщина, а это сильно-таки меня вдохновляет. «Я исчезну из этого города, отправлюсь куда-нибудь далеко, настолько, что ты обо мне даже не услышишь, но взамен попрошу у тебя кое-что». «И что же?» Я смутно догадывался, на каких условиях мы договоримся, и, кстати, был не против. «Твое семя». С этими словами она подошла вплотную. Червь тем временем выпрямился и встал по стойке смирно в сторонке от нас. Провела коготком по моей груди, и мой костюм раскрылся сам собой. «Да чтоб тебя!» невольно вырвалось у меня. Такого поворота я не ожидал, ведь костюм должен защищать меня, а не раскрываться так просто. «Да, именно меня», — вновь оскалилась Саймонелла. «Но насчет своей брони не переживай, она вполне годная. Просто моя магия — это вскрывать души людей, конечно, если они сами того пожелают. А ты, судя по всему, не против провести со мной часок-другой?» «Очень даже может быть», — ухмыльнулся я, снимая остальную одежду. «Знаю, это могло выглядеть глупо, а для кого-то и мерзко. Все же я собирался переспать со своим врагом. Вот только я не чувствовал от нее опасности. И дело даже не в моей легендарной интуиции, а в том, что суккуба правда хотела лишь секса. Ей совсем не нравились сражения, а вот интим — другое дело. И поэтому, когда я оказался нагим, она выпустила тонкие щупальца, которые неспешно обвели меня и притянули к себе. Все происходило настолько нежно, что у меня и помыслов о предательстве не оставалось, хотя должно были быть. Но стоило ей приблизить меня в своих объятиях и прижаться, как я почувствовал, как легко вхожу в нее. «Да», — простонала моя любовница, закатив от наслаждения глаза. «Глубже, не останавливайся». Но я и не собирался, и, схватив ее за пышное бедро, приподнял женскую ногу и вошел на полную длину, чего суккуба вскрикнула от удовольствия. Что ж, это сражение вышло намного приятнее предыдущих. То, что они вытворяли в постели, вызывало восхищение. Я никогда не был извращенцем, и все же пришлось застать бывшего приятеля в самый неудобный момент. А так как ему осталось совсем недолго жить, то я решил дать возможность насладиться хотя бы этим моментом. Поэтому, когда они закончили, и Ярик направился в душ, оставив молодую любовницу в постели, я незаметно проник в его квартиру на 9-м этаже через окно, да, я это умел, и тут же схватил девушку за шею, стоило ей только сладостно потянуться, сидя в постели. «Тш-ш-ш», прошипел я, когда она медленно закрыла глаза и уснула. Ее убивать я не собирался, девушка ни в чем не виновата. Просто старается урвать от жизни как можно больше. А секс с богатеньким, пусть и староватым любовником, одно из таких занятий. Вот так, спи, моя сладкая. Уложив ее в подушку, на секунду невольно залюбовался ее телом. Молочная кожа, пышная грудь, набухшие соски, округлые бедра. Во мне все переворачивалось, когда я смотрел на такие красоты. «Нравится?» — раздался насмешливый голос за моей спиной. Я медленно повернулся и встретился с ехидным взглядом Ярика. Этот урод даже одеваться не спешил, лишь накинул полотенце на бедра. Он держал меня на мушке и, скорее всего, считал, что ситуация под его контролем. Как же сильно он ошибался. Впрочем, мой бывший приятель никогда не отличался сообразительностью, но это его проблема. «Весьма», — спокойно кивнул я, глядя на него с простой улыбкой. «Дорогая, мне вполне хватает, чтобы оплатить сотню таких». Самодовольно вскинул нос этот гордец. «Ты бы тоже позволил себе подобный шик, если б знал, на чьей стороне воевать». «Это не война, Ярик», — я покачал головой. «Я ушел в мирную жизнь и не собираюсь возвращаться». «Война никогда не заканчивается», — усмехнулся он. «Тем более для таких, как мы, и ты должен это понимать». «Понимаю. Пришлось с ним согласиться. И все же я хочу спокойно жить. Где заказ на меня? Я должен знать, кто все это затеял». На долю секунды взгляд Ярика метнулся к письменному столу, но уже через мгновение он вновь был тем напыщенным ублюдком, которого я всегда знал. «Ты, видимо, не понял, кто здесь». Я не стал ждать, когда он закончит свою пафосную речь, и тихонько щелкнул пальцами. В тот же миг послышался слабый звон разбитого стекла, и одновременно с этим голову моего собеседника пробили насквозь. Кровь брызнула на ковер и стену. Неприятное зрелище. Однако я довольно улыбнулся. Моя ученица все сделала правильно. «Молодец, девочка», — прошептал я и неспешно направился к столу. Пора было с этим покончить. «Да, да, да!» — кричала суккуба, когда я активно двигал бедрами позади нее. Прошло около часа, собственно, как она и желала, пока мы занимались сексом. Успели сменить несколько поз и получить пару оргазмов, включая меня. Но так как демонические силы Пафи разгоняли мою кровь снова и снова, то я и не давал покоя хозяйке подземелья. Но судя по ее довольной мордочке, она была только за. «Прошу!» И Симонелла снова сжалась изнутри, тем самым показав, что в очередной раз дошла до финишной прямой. В то время я держал ее одной рукой за рог, а второй сжимал пышное бедро, медленно продолжая двигаться. При этом незаметно достал из пространственного кармана нить клубка истины и прикоснулся им к рогу моей любовницы. «Значит, мы договорились, что больше не увидимся?» Первый вопрос, что пришел мне на ум. Надо же было с чего-то начать беседу. «Я не знаю», — выдохнула суккуба, распластавшись на холодном камне. Сейчас она была обессилена и жутко довольная. Наверное, мне бы и клубок не потребовался, чтобы она говорила правду, ведь я доставил ей такое удовольствие, которого она так долго жаждала. По крайней мере, я на это надеялся. Но не спала же она с теми копами, что дежурили у врат. «Слово свое держу», — тем временем продолжала Саймонелла. «Но мне бы очень хотелось повторить сегодняшнее». «Хорошо, я не стал спорить. Возможно, я найду тебя и снова трахну. Конечно, если все это время ты будешь панькой». «О, Максимка», — прошептала суккуба точь-в-точь, как моя. «Ради этого я сделаю все, что ты мне прикажешь». «Даже так? Неужели я столь хорош в постели? Или же моя гибридность суккуб-человек делает меня особенным? К тому же есть еще и мертвая вода, что позволяет омолаживать и улучшать тело. Вероятно, все эти факты играют мне на руку, ну а любовницам — на спины. Уж простите за пошлость, но в данном случае весьма актуально». «Тогда расскажи об Артаре», — произнес я. Суккуба чуть повернулась и удивленно посмотрела на меня. Но в ту же секунду я резко подался вперед, вновь входя на полную, и она сладостно застонала. «Ох, эта сучка! Она повелевает всеми нами», — начала Саймонелла. «Честно, не знаю, чего она добивается, но ей зачем-то нужен ты». «Вот как?» — хмыкнул я. «Эта информация и так была мне известна». «Хорошо, но ведь ты на нашей стороне?» «Безусловно», — выдохнула та. «А если не доверяешь, то я готова поделиться своими силами». «Раздевать людей?» — с ухмылкой спросил я. «У меня это и без магии получается неплохо». «Ладно, вру, с магией гораздо лучше». «Нет», — суккуба покачала головой, а потом каким-то образом приподнялась и резко развернулась ко мне лицом. При этом широко раскинула ножки, дав понять, что я не должен останавливаться. Она хитро посмотрела на меня и облизнулась. «Для тебя у меня есть кое-что особенное».